В пастерате не могли нарадоваться хорошим манерам полковника Фицвильяма. Все эти женщины выражали надежду, что с его появлением приемы в Розингсе будут более интересными и приятными. Однако прежде чем они получили оттуда приглашение, прошло несколько дней, потому что, наверное, в этом не было необходимости, поскольку там уже находились гости. Только на Пасху, почти через неделю после приезда джентльменов, удостоились они такой чести, и то в виде обычного приглашения зайти в Розингс вечером, который им передали при выходе из церкви. В течение последней недели они мало виделись с леди Кэтрин и ее дочерью. За это время полковник Фицвильям несколько раз заходил в пасторат, но с мистером Дарси они увиделись только в церкви. Это приглашение было, конечно же, принято, и в указанное время они присоединились к сообществу гостиной леди Кэтрин. Ее светлость встретила их с должной почтительностью, но было видно, что их компания уже не была столь желанной, как тогда, когда она не могла пригласить в гости кого-то другого. Фактически она была занята общением со своими племянниками, разговаривая с ними, особенно с мистером Дарси, намного больше, чем с кем-либо из присутствующих в комнате. Похоже было, что полковник Фицвильям действительно был рад их видеть. Его утешением в Розингсе могло стать что угодно. И хорошенькая подруга миссис Коллинз прочно завладела его вниманием. Он быстро нашел себе место рядом с ней и так приятно разговаривал о Кенте и Гертфордшире, о путешествиях и пребывании дома, о музыке и литературе, что никогда до сих пор Элизабет не проводила так приятно время в этой комнате. Разговаривали они так живо и много, что привлекли к себе внимание самой леди Кэтрин и даже мистера Дарси. Вскоре заинтересованные взгляды последнего стали раз за разом направляться в их сторону. Интерес ее светлости проявился способом более откровенным, когда она бесцеремонно воскликнула: «Что вы там говорите, Фицвильям? О чем вы там говорите? О чем рассказываете, мисс Беннет? Позвольте узнать». «Мы разговариваем о музыке, сударыня», — ответил тот, когда медлить дальше с ответом было уже невежливо. «Тогда, пожалуйста, разговаривайте громче. И всех тем это моя любимая. Поскольку вы говорите о музыке, то я тоже хочу участвовать в этом разговоре. Думаю, что мало существует в Англии людей, которые с большим, чем я, наслаждением слушали бы музыку и разбирались бы в ней лучше меня. Если бы мне пришлось учиться, то я достигла бы больших успехов. И Энн тоже, если бы ей позволило состояние здоровья. Я не сомневаюсь в том, что из нее вышла бы выдающаяся исполнительница. А как там дела на музыкальной ниве у Джорджианны Дарси?» Мистер Дарси очень тепло и положительно отозвался об исполнительском мастерстве своей сестры. «Очень рада услышать о ней такие добрые сведения», — — сказала леди Кэтрин. — Скажите ей, пожалуйста, от меня, что если она не будет много упражняться, то ей не стоит рассчитывать на значительные достижения. — Уверяю вас, сударыня, — сказал полковник, — что она не нуждается в таком совете. Ведь упражняться... Она всегда упражняется и очень, очень настойчиво и регулярно. Тем лучше, тем лучше. В этом деле невозможно переборщить. В своем следующем письме к ней прикажу ей ни в коем случае не расслабляться. Я часто говорю девушкам, что без регулярных занятий, выдающихся успехов в музыке достичь невозможно. Я уже несколько раз говорила мисс Беннет, что она никогда не будет играть действительно хорошо, если не будет уделять музицированию больше времени. Я часто говорила ей, что поскольку у миссис Коллинз нет инструмента, то пусть охотно приходит ежедневно в Розингс и играет на фортепиано в комнате миссис Дженкинсон. В той части дома она никому не будет мешать. Мистер Дарси ничего не сказал в ответ. Было видно, что ему неловко из-за невоспитанности своей тети. Когда попили кофе, полковник Фицвильям напомнил Элизабет о ее обещании поиграть ему, и она сразу села за инструмент. Стул он подсунул поближе к ней. Леди Кэтрин, прослушав половину песни, снова начала разговор, теперь уже с другим племянником, но тот вскоре отошел от нее и с присущей ему неторопливостью направился к пианино, расположившись таким образом, чтобы видеть лицо прекрасной исполнительницы. Элизабет видела его маневры и при первой же случайной паузе обратилась к нему с хитрой улыбкой. «Вы что, мистер Дарси, пришли напугать меня, если слушаете мое музицирование с таким видом? Но я не собираюсь пугаться, даже если ваша сестра действительно играет очень хорошо. Я человек упрямый, меня так просто не запугаешь. Чем сильнее меня пытается напугать, тем храбрее я становлюсь. Я не буду говорить, что вы ошибаетесь, потому что не верю, что вы правда могли подумать, будто я действительно задумал запугать вас». — сказал он. — К тому же я имел удовольствие быть вашим знакомым достаточно долго, чтобы знать вашу склонность время от времени высказывать мысли, которые на самом деле вам не принадлежат. От души посмеявшись над этим словесным портретом собственной персоны, Элизабет обратилась к полковнику Фицвильяму. «Ваш кузен расскажет вам, что я запай девочка, и научит вас не верить ни единому моему слову. Вот незадача. Встретила человека, который знает мой настоящий характер, причем встретила именно там, где я надеялась выставить себя в лучшем свете. Мистер Дарси, с вашей стороны просто некрасиво вспоминать все мои недостатки, о которых вы узнали в Гертфордшире. Поэтому позвольте предупредить вас, что я тоже могу поступить недостаточно вежливо, потому что вы просто заставляете меня отплатить вам той же монетой и рассказать о том, что может неприятно поразить ваших родственников. Я не боюсь. — ответил с улыбкой Дарси. — Умоляю вас, расскажите, чем он провинился, — сказал полковник Фицвильям. Мне интересно знать, как он ведет себя с незнакомыми людьми. Что ж, слушайте, но приготовьтесь к худшему. Вам, наверное, известно, что впервые я увиделась с ним в Гертфордшире. Это было на балу. И что вы думаете? Он во время этого бала выкинул? Он танцевал только 4 раза. Мне так не хочется причинять вам боль, но именно такова горькая правда. Мистер Дарси танцевал только 4 раза, хотя мужчин было мало. И мне точно известно, что многие девушки не могли потанцевать из-за нехватки кавалеров. Вы не можете отрицать этот факт, мистер Дарси. В то время я не имел чести знать кого-то из присутствующих женщин, кроме тех, которые были в одной компании со мной. И то правда. Разве можно знакомиться во время бала? Так, полковник Фицвильям, что вам сыграть еще? Мои пальцы ждут ваших указаний. «Может, мне и следовало представиться, — сказал Дарси, — но я плохо умею представляться незнакомым людям. Давайте спросим вашего кузена, в чем же причина, — сказала Элизабет. Давайте спросим, почему умный, образованный человек с житейским опытом не умеет представляться незнакомцем?» «Я могу ответить на ваш вопрос, не обращаясь к нему», — сказал Фицвильям. «Это потому, что он не желает утруждать себя». «Я действительно не имею к этому способностей, которые имеют другие люди», — сказал Дарси. «Не могу легко общаться с теми, кого я раньше никогда не видел». Не могу так легко настроиться на нужный тон разговора или делать вид искренней заинтересованности чужими заботами, как это часто умеют делать другие. «Мои пальцы, — сказала Элизабет, — не способны справляться с этим инструментом так искусно, как это умеют делать многие женщины. У моих пальцев нет такой же силы или скорости, и своей игрой они не способны произвести такое же хорошее впечатление. Но я всегда считала, что это мой собственный недостаток, потому что никогда не причиняла себе хлопот и поэтому недостаточно музицировала. Однако это не значит, что я считаю свои пальцы менее талантливыми, чем пальцы других действительно талантливых женщин. Дарси улыбнулся и сказал: «Вы абсолютно правы. Вы гораздо лучше использовали свое время. Никто из тех, кто имеет привилегию слушать вашу игру, не сможет сказать, что ей чего-то не хватает. А перед людьми незнакомыми никто из нас не выступает». Тут их прервала леди Кэтрин, громко поинтересовавшись, о чем они говорят. Элизабет тотчас же снова начала музицировать. Леди Кэтрин подошла к ним, послушала несколько минут, а затем обратилась к Дарси. «Мисс Беннет играла бы намного лучше, если бы упражнялась больше, и если бы у нее был хороший учитель из Лондона. Она очень хорошо владеет инструментом, но все равно вкус у нее хуже, чем у Энн. Энн была бы замечательной исполнительницей, если бы ей позволяло учиться состояние ее здоровья». Элизабет посмотрела на Дарси, чтобы увидеть, как тот любезно согласился с этой похвалой в адрес своей кузины – Но ни в тот момент, ни позже не увидела она никаких признаков любви, а по всему его отношению к мисс де Бург она сделала такой утешительный вывод для мисс Бингли, даже если бы она и была на месте кузины мистера Дарси, то у нее было бы так же мало шансов выйти за него замуж, как и у последней. Леди Кэтрин и дальше делала замечания по поводу исполнительского мастерства Элизабет, сочетая их с многочисленными указаниями относительно манеры игры и вкуса. Элизабет воспринимала эти замечания со всей снисходительностью, которой требовала учтивость, и по просьбе джентльменов оставалась за инструментом, пока не подали карету ее светлости, чтобы отвезти их всех домой. Раздел 32. На следующее утро Элизабет сидела и писала письмо Джейн. Она была одна в комнате, потому что миссис Коллинз и Мария пошли по каким-то делам в село. Звонок в дверь заставил ее содрогнуться. Кто-то пришел. Поскольку звуков кареты Элизабет не слышала, то не исключено было, что это пришла леди Кэтрин. Опасаясь, что именно так и произошло, она начала уже прятать свое неоконченное письмо, чтобы избежать невежливых расспросов, как открылась дверь, и, к удивлению, в комнату вошел мистер Дарси, к тому же один. Застав ее одну, он явно смутился и поэтому извинился за вторжение, сказав, что ему показалось, что в комнате были все женщины. Они сели. После ее расспросов о Розингсе начало казаться, что они обречены так и сидеть в полной тишине. Просто необходимо было придумать какую-то тему для разговора, поэтому эта неловкая ситуация заставила Элизабет вспомнить обстоятельства их последней встречи в Гертфордшире. Желая знать его мнение по поводу их поспешного отъезда, она отметила: «В прошлом ноябре вы все так неожиданно покинули Недерфилд, мистер Дарси. Видимо, для мистера Бингли было крайне приятной неожиданностью снова встретиться с вами так быстро, потому что, насколько я помню, он поехал на день раньше. Надеюсь, на время вашего отъезда из Лондона он и его сестры чувствовали себя хорошо?» «Превосходно. Спасибо». Элизабет поняла, что никакого иного ответа ей не дождаться, и поэтому после непродолжительной паузы добавила: «Насколько я поняла, мистеру Бингли не очень хочется возвращаться в Недерфилд. Я никогда не слышал, чтобы он говорил что-то подобное. И вполне возможно, что в будущем он будет проводить там очень мало своего времени. У него много друзей, и сейчас он в таком возрасте, когда круг знакомых и количество приглашений постоянно растут. Если он не намерен часто бывать в Недерфилде, то для соседей было бы лучше, если бы он совсем покинул это имение, и там вместо него поселилась бы для постоянного проживания какая-нибудь семья. Но вполне резонно предположить, что мистер Бингли снял этот дом не столько ради выгоды соседей, сколько ради выгоды собственной. Поэтому, скорее всего, именно этим принципом он и будет руководствоваться, решая, оставлять его или оставаться в нем. «Я не удивлюсь, — сказал Дарси, — если он оставит его, как только представится возможность приобрести что-то подходящее. Элизабет не ответила, потому что опасалась продолжать разговор о его приятеле. А поскольку сказать ей было больше нечего, то она решила, что теперь настала очередь мистера Дарси найти тему для разговора. Тот понял намек и вскоре сказал: «Этот дом мне кажется очень удобным. Думаю, что леди Кэтрин предоставила большую помощь в его обустройстве, когда мистер Коллинз появился здесь впервые». «Я тоже так думаю, и уверен, что ее доброта не могла найти более благодарного объекта. Кажется, мистеру Коллинзу очень повезло с выбором жены». «Да, конечно. Его друзья действительно могут радоваться тому, что он встретил одну из тех немногих расчетливых женщин, способных принять его и сделать счастливым. Моя подруга – женщина очень мудрая, хотя лично я не уверена, что, считая ее брак с мистером Коллинзом мудрейшим из ее поступков. Однако она выглядит абсолютно счастливой, и если рассуждать здраво, то замуж вышла она удачно. Наверное, ей очень приятно, что, выйдя замуж, она поселилась совсем недалеко от своей семьи и друзей». «Как вы говорите, совсем недалеко? Но это же почти 50 миль. А что такое 50 миль по хорошей дороге? Путешествие продолжительностью не более чем полдня. Да, я уверен, что это совсем близко. Лично я никогда бы не считала расстояние чем-то, что имеет большое значение, когда выходишь замуж или женишься, — сказала Элизабет. Я никогда не соглашусь с мнением, что миссис Коллинз поселилась недалеко от своей семьи. Это лишь доказывает вашу личную приверженность Гортфирширу. Поэтому все, что расположено непосредственно за пределами Лонгберна, кажется чем-то далеким». Когда он говорил, на его лице промелькнула улыбка, и Элизабет показалось, что она поняла ее смысл. Наверное, Дарси предполагал, что она имела в виду Джейн и Недерфилд. Неловко краснея, она ответила: «Я не возражаю против того, чтобы выйти замуж. Женщина могла поселиться как можно ближе к своей семье. Понятия «близко» и «далеко» относительные и зависят от множества различных обстоятельств. Там, где есть богатство, расходы на поездку не имеют большого значения, и путешествие не является тяжелой необходимостью. Но в этом случае не так. У мистера и миссис Коллинз приличный доход, но не настолько велик, чтобы позволить частые поездки. Я убеждена, что моя подруга не скажет, что живет рядом со своей семьей, даже если она будет жить вдвое ближе к ней, чем сейчас». Мистер Дарси чуть придвинул стул к Элизабет и сказал: «Зачем вам такая сильная привязанность к какому-то определенному месту? Вы же не собираетесь всю жизнь прожить в Лонгберне?» На лице Элизабет появилось удивленное выражение. Ее собеседник заметил эту перемену настроения и отодвинулся от нее, потом взял со стула газету и, взглянув поверх нее, спросил уже не так эмоционально: Как вам нравится Кент?» Далее состоялся короткий диалог на тему этой местности, с обеих сторон спокойный и сдержанный. Вскоре он прервался из-за прихода Шарлотты с сестрой, которые только что вернулись с прогулки. Этот разговор один на один весьма их удивил. Мистер Дарси рассказал, как он по ошибке навязал свое общество мисс Беннет, а затем, немного посидев и никому почти не сказав ничего, удалился. «Что бы это значило?» — спросила Шарлотта, как только он вышел. «Моя дорогая Лиза, наверное, мистер Дарси в тебя влюбился? Иначе он никогда не зашел бы к нам просто так». Но когда Элизабет рассказала о его молчании, это стало понятно. Несмотря на догадки Шарлотты, что это не так, выразив несколько догадок, все они сошлись, наконец, на том, что его визит был вызван просто желанием хоть чем-то себя занять, что было неудивительно для такого времени года. Сезон охоты и рыбалки закончился. В помещении же находилась леди Кэтрин. Книги и бильярд. Но не могут же мужчины постоянно сидеть в помещении. Поэтому с тех пор, побуждаемые или близостью пастората, или удовольствием прогулки, или дружелюбием его жителей, двое кузенов не устояли перед соблазном и начали ходить туда почти каждый день. Они приходили в разное время утром, иногда по одному, иногда вместе, иногда в сопровождении своей тетушки. Всем было очевидно, что полковник Фицвильям приходил потому, что находил утешение в их обществе, и это выставляло его в еще более привлекательном свете. Удовольствие от его общества и его явная симпатия к ней наполнили Элизабет, о ее бывшем любимце Джордже Викхеме. И хотя в манерах полковника Фицвильяма не было той чарующей нежности, он казался ей человеком очень умным и образованным. Но причину частых визитов в пасторат мистера Дарси понять было труднее. Вряд ли его интересовало их общество, поскольку зачастую он мог просидеть 10 минут подряд, так и не открыв рот. А когда все же начинал разговаривать, то это было скорее из-за необходимости, чем по желанию. Это была жертва правилам приличия, а не желание побаловать себя разговором. Редко, когда ему было действительно интересно. Миссис Коллинз не знала, что с ним делать. Насмешки полковника Фицвильяма над этим занудным поведением свидетельствовало, что в целом мистер Дарси ведет себя по-другому, но это не подтверждалось ее собственным впечатлением об этом человеке. Поскольку ей хотелось верить, что такая перемена произошла под влиянием любви, объектом которой является ее подруга Элиза, миссис Коллинз вполне серьезно решила узнать, так это или нет. Каждый раз, когда они бывали в Розингсе, каждый раз, когда он приходил в Гансфорд, она наблюдала за ним, но без особого успеха. Да, он действительно часто смотрел на ее подругу, но само выражение этого взгляда вызывало сомнение. Это был откровенный, пристальный взгляд, но ей часто казалось, что в нем было мало симпатии, а часто он казался вообще каким-то бездумным. Дважды или трижды она намекала Элизабет о возможном неравнодушии к ней мистера Дарси, но та только смеялась с такого мнения. Миссис Коллинз предпочла не настаивать на продолжении этой темы, опасаясь породить надежду, единственным результатом которой могло быть только разочарование. По ее мнению, можно было не сомневаться в том, что вся антипатия к мистеру Дарси со стороны ее подруги непременно исчезла бы, если бы ей показалось, что она завладела его сердцем. Строя свои доброжелательные планы относительно Элизабет, Шарлотта иногда представляла, что та могла бы выйти замуж за полковника Фицвильяма. Он был человеком несравненно более приятным, бесспорно симпатизировал ей, а его материальное положение было очень благоприятным. Но в противовес этим достоинствам у мистера Дарси были значительные полномочия в делах церковных, чем не мог похвастаться его кузен. Раздел 33. Не один раз Элизабет, прохаживаясь по парку, внезапно встречала мистера Дарси. Сначала она, сетуя на каприз случая, который занес ее в уголок, в котором раньше редко кто бывал, и, пытаясь в дальнейшем предотвратить такие встречи, не преминула указать мистеру Дарси, что это ее любимое место. Но когда такой случай произошел во второй раз, это уже было действительно удивительно. Однако они встретились. И даже в третий раз. Было ли это преднамеренным проявлением плохого характера или добровольным искуплением, ибо на этот раз дело не ограничилось только формальными приветствиями, неловкой паузой и расставанием? Мистер Дарси счел нужным изменить направление своей прогулки и присоединиться к Элизабет. Он никогда не разговаривал много. Она тоже не была озадачена тем, много говоришь или много слушаешь. Но во время их третьей встречи ее поразило, что иногда он задает неожиданные и не связанные друг с другом вопросы. Нравится ли ей в Гансфорде? Любит ли она гулять в одиночестве? Что она думает по поводу семейного счастья мистера и миссис Коллинз? А еще Элизабет поразила, что, говоря о Розингсе и о ее недостаточной осведомленности о семье, которая там жила, Дарси, казалось, имел в виду, что каждый раз, когда она будет приезжать в Кент, не применит погостить в этом имении. Это предположение слышалось в его словах. Может, он имел в виду полковника Фицвильяма? Ей подумалось, что когда Дарси и действительно на что-то намекал, то намек непременно касался именно этого человека. Это немного расстроило ее, поэтому Элизабет обрадовалась, когда оказалась перед воротами в ограде напротив пастората. Однажды во время прогулки она перечитывала письмо от Джейн, останавливаясь на некоторых предложениях, из которых было видно, что сестра ее писала это письмо не в лучшем настроении, как вдруг, подняв глаза, с удивлением увидела перед собой не мистера Дарси, а полковника Фицвильяма, который шел ей навстречу. Быстро убрав письмо, Элизабет сказала с напряженной улыбкой: А я и не знала, что вы любите здесь гулять. Я обходил парк, сказал полковник Фицвильям. Это моя многолетняя привычка, а свою прогулку я намерен завершить визитом в пасторат. Вы пойдете дальше? Нет, я как раз собиралась повернуть назад. Так она и сделала, и они пошли в пасторат вместе. «Вы точно уезжаете из Кента в субботу?» — спросила она. «Да, если Дарси опять не отложит отъезд. Но я в его распоряжении. Он все устраивает так, как ему нравится». «А если что-то устраивается не так, как ему нравится, он находит утешение в том, что право выбора принадлежит именно ему?» «Никогда не встречала человека, который бы больше мистера Дарси утешался своей способностью поступать по собственному усмотрению». «Да, он действительно любит поступать так, как хочет», — ответил полковник Фицвильям. «Но эта черта присуща всем нам. Просто у него лучшие возможности поступать по собственному усмотрению, чем у многих других, потому что он богатый, а многие другие бедны. Может, я высказываюсь слишком эмоционально, но, как вы знаете, младший брат даже чисто юридически обречен на самоотречение и подчиненность. По-моему, у младшего сына графа может быть лишь приблизительное представление и о первом, и о втором. А если серьезно, то что вы действительно можете знать о самоотречении и подчиненности? Во что? Когда-то не было возможности поехать, куда вам захочется, из-за отсутствия денег? Или приобрести какую-то вещь, которая вам понравилась? Это незначительные, чисто семейные вопросы. Тут я действительно не могу сказать, что в отношении них у меня были какие-то значительные ограничения. Но в вопросах более весомых я действительно могу страдать от недостатка денег. У младших детей нет возможности жениться в соответствии со своими предпочтениями. Нет возможности, пока не понравится женщина с немалым приданым, что, по-моему, они довольно часто и делают. Наш стиль жизни слишком сильно делает нас зависимыми от возможности тратить деньги, поэтому среди людей моего круга мало кто может позволить себе жениться без учета приданого. «Интересно, это обо мне?» — подумала Элиза и покраснела от такого предположения. Но она быстро пришла в себя и игриво спросила: «А скажите, пожалуйста, сколько обычно стоит младший сын графа? Если старший брат в добром здравии, вам хватит 50 тысяч фунтов?»